Женя оказалась в отделе не потому, что она моя жена, а потому, что у нее был контакт с Хун, так как она была единственной женщиной в роте и медработником, который выхаживал ее. Ей Хун доверяла не меньше, чем Саше, если не больше. Но все-таки Саша мужчина, а у Хун комплекс против мужчин. Сложности у них начались почти сразу. Хун попросила Сашу повенчаться в церкви, а Сашка хоть и крещеный, но атеист, причем активный. Он обалдело сообщил мне об этом и сказал, что это невыполнимые условия. Нам с Евстигнеевым пришлось приказать ему согласиться с условиями Хун. Женя нашла свадебное платье. Вместе с Хун они переделали и перешили его. Та попросила Женю быть восприемницей на свадьбе. Женю я предупредил заранее, чтобы не препятствовала Хун, хотя Женя тоже была неверующей. Но шпионский роман уже захватил Евгению, она все мерила через него. Пока ход романа ее устраивал, несмотря на то, что приходилось подолгу вести разговоры с Хун, а потом подробно переписывать их в протоколах. Выяснилось, что по-английски Хун говорит, как по-фински, свободно. Отец из семьи английских дипломатов, но родился и вырос в Гельсингфорсе. Мать – православная финка, заставившая мужа перед браком поменять вероисповедание. Убежденная, строго соблюдающая посты и таинства. Она также воспитала и дочь. Поэтому Сашке приходилось подстраиваться под требования Хун. Основную роль в их семье играла мать, поэтому было принято решение в первую очередь работать через нее. У дочери был ранее плотный контакт с матерью. Отец, несмотря на довольно долгий брак, по словам Хун, всегда прислушивался к матери и считал ее чрезвычайно умной и обладающей даром предвидения женщиной. Венчались молодые в Никольской церкви. Саша был в парадной форме, со звездой героя на груди, 5 орденами и 3 медалями. Несмотря на то, что церковь не приветствовала съемки во время таинства, после переговоров отец Петерим разрешил снимать внутри церкви. Снимки нам были нужны для давления на Рамсая. Он возглавлял в правительстве и парламенте партию войны, и публикация таких снимков могла серьезно повредить его карьере. Это наш козырный туз в рукаве. Свадьбу отмечали в квартире у Овечкиных. Она меньше нашей, 4-комнатная, и сами комнаты поменьше, но обставлена очень хорошо, в едином стиле под барокко. Хун сидела очень серьезная, немного напряженно. По-русски она понимала еще плохо, поэтому вылавливала знакомые слова и просила переводить то Сашу, то сидящую рядом Женю, но охотно танцевала со всеми. Во время танца она и сказала мне заветную фразу: «Как бы я хотела, чтобы здесь и сейчас были мои родители. Такой счастливый день для меня, а их рядом нет». Клиент созрел для контакта. «Напиши матери обо всем, что с тобой произошло. Я постараюсь, чтобы письмо попало по адресу через Швецию». «Правда, можно?» «А я когда-нибудь тебе врал? Пусть это будет моим свадебным подарком тебе». «Нет, вы всегда говорите только правду. Какой бы горькой она ни была, у вас такая особенность, Максим. Саша вас очень любит и уважает, и вам всегда будут рады в нашем доме. А вот тост мой, в котором я пожелал Саше и Хун долгой и счастливой жизни, не сбылся. Но тогда я этого не знал». Подъезд, который занял второй отдел, наполнялся мебелью, радиостанциями, телефонами, людьми первого отдельного ударно-штурмового корпуса. Курсанты школы ГРУ в количестве 56 человек несли охрану помещений, пугая по утрам дворников на пробежке. Самыми шумными оказались летуны. У них вечно что-то шипело, громко работала радиосвязь, они больше всех бегали по подъезду. К сожалению, толку от них было мало. Пришлось собирать специальное совещание, посвященное именно им. Мужики обиделись и надулись, но командир корпуса генерал-майор Турбачев Василий Алексеевич, у которого появилась возможность вести счеты с летунами, быстренько их построил и заставил задуматься о потерях, которые несет или может понести корпус при плохой работе летчиков. В итоге была ликвидирована главная проблема. Бомбардировщики входили в корпус, а полки сопровождения находились в воздушной армии. Нам их передали. Порядка стало больше. С Василием Алексеевичем отношения сразу же сложились. Мы знакомы еще по 41-му году. Он был замом у полковника Донского во время боев под Тосной и Шапками. И мы с ним виделись чаще, чем с Семеном Ивановичем. Он возил донесения от 1-й дивизии ко мне в Тосно. То, что я был лейтенантом, а он подполковником, его не смущало. У него свой участок, у меня свой. Связь у меня, боеприпасы у меня, начальство тоже чаще у меня. Когда требовалась помощь, никто друг другу не отказывал, одеяло на себя не рвал. Самой дивизией командовал теперь генерал-майор Козик. Ничего плохого или хорошего о нем сказать не могу. Хороший хозяйственник из него бы вышел. Главное, что его интересовало, чтобы было снабжение. Дивизия при нем всегда была накормлена, имела полуторный запас патронов и снарядов, лучше на фронте обмундирование и экипировку. Да разве этого мало? И людей своих никогда не обижал и не обделял. А то, что инициатива отсутствовала, зато приказы выполнялись от А до Я. Со страшным скрипом он отдал снайперов в отдельную группу, хоть и без оружия, и начал готовить новых. Молодец. У нас тоже новость. Через пару недель после приезда захожу ночью в спальню. Стоит моя Женечка возле кровати и движением снизу вверх приподнимает свою грудь. Она у нее где-то 4-5 размера, не маленькая. Жень, что случилось? Снайпер, ты окаянный. 5-й день задержка, и обе груди болят. Скорее всего, я беременна. Но если будет такая же красивая, как и ты, девица, то я не возражаю. А мне казалось, что ты захочешь мальчишку. Нет, дочку. Пожалуйста. А, впрочем, не принципиально. Все хорошо. Я вообще-то ждала этого и рада, но все лифчики стали малы. Надо на Невский ехать. И еще я бы хотел съездить домой, к родителям. Попугать маму? Мама уже задавала глупые вопросы, почему я не беременна до сих пор. Мне кажется, что она готовится стать бабушкой, обижаться на тебя. Почему не приезжаешь? Они же были у нас недавно. Ждут ответного визита. Не сейчас. Мне пока некогда заниматься этой ерундой. Ну, Максим, нет надобности так резко реагировать. У них свое представление о том, чем ты занимаешься. Они следят только за внешними атрибутами. Очень удивляются, что в газетах у тебя почти ничего нет. Есть одно слово, которое очень точно их характеризует. Прекрати, Максим. У каждого свой крест и свой уровень. Ну хорошо, я молчу. Иди сюда. Где больная грудка? Дай я ее поцелую. Такое странное ощущение, Максим, но мне нравится. Кстати, не забудь, что у Хуну тоже может быть такое. Максим, можно дома о делах не говорить? И так приходится отвечать на ее глупые вопросы, весьма многочисленные. Мне иногда кажется, что она считала, что все дети в мире были найдены в капусте. А то, что от этого можно получить удовольствие, для нее было просто настоящим открытием. И она долго обсуждала, что ее очень тянет к мужу, а не грешно ли это? Ведь по заповедям брак предназначен только для воспроизводства. Не развращай малолетнюю. Она старше меня на 3 месяца, и вообще у них все в порядке. Она спрашивала, не пришел ли ответ на ее письмо. Нет еще. И даже само письмо пока не доставлено. Ей не говори, есть сложности. Конечно, не скажу. А вот про беременность похвастаюсь. Зачем? Хочу посмотреть ее реакцию. Не доверяешь ей? Вовсе нет. Просто кроме тебя, мамы и Хуун, мне не с кем поделиться радостью. Я очень рада этому обстоятельству. Она поцеловала меня в ухо. В конце мая не выдержала сама Хуун, которая остановила меня возле машины. Я возвращался с учений штурмовиков. Был грязный, потный, уставший. «Максим, нам надо поговорить». «Хорошо, я зайду к вам вечером, если будет время». Забежав домой переодеться и помыться, позвал Женечку. «Женя, зажги титан, мне надо помыться. И где моя форма? Полевая? Нет, повседневно. Стирка еще не высохла. На день второго срока она в шкафчике, у ванной на третьей полке. Я грею тебе ужин». «Ага, нашел. А что за вопросы у Хуун?» «Она просила с ней поговорить». «Ее интересует, почему с ней возятся. Задала вопрос мне, почему я не на службе, ведь раньше я много времени ей уделить не могла, было много другой работы». «Да, здесь мы немного прокололись. Но спишем на беременность. Сашка где?» «В основном в школе. Готовится, сдает зачеты и экзамены. Что у них нового?» «Те же самые радости, что и у нас. Хуун, похоже, тоже беременна. Вчера расспрашивала меня о симптомах». «Сашка знает?» «Пока, наверное, нет. Срок у нее меньше, чем у меня». «А как у тебя самочувствие?» «Отличное. Грудь болеть перестала. Правда, плотная, тяжелая. Не тошнит. Все хорошо. Ожидала худшего». «Иди мойся. У меня все готово. Я тебя жду».